также на возвратном пути дать провожатых до цесарских границ. Написал и к сыну своему Александру в Берлин, что прусский король дал конвой. Подозрительную Саксонию царевич должен был объехать. 8 августа к графу Матвееву явился чешский канцлер граф Шлик и объявил, что император приказал сделать все нужные распоряжения для безопасности царевича. И он, канцлер, вчера отправил курьера к чешскому правительству с великим подкреплением, чтоб выслана была в Карлсбад верная особа и караул. Канцлер прибавил, что слухи о прибытии царевича в Карлсбад стали ходить в обществе по частным письмам, а не из императорского дворца, и чтобы царский двор не приписал их неосторожности какой-нибудь со стороны цесаря. Я, — писал Матвеев, — усмотря то опасения и не желая для всяких случаев поверять перу, отправляю на почте с малолюдством жену мою, отсюда в Карлсбад под предлогом ее собственной болезни, чтобы она его царскому высочеству подробно обо всем сама донесла, как следует ему от тех слухов всемерно опасаться. А по сие время, к немалому удивлению, никаких писем, ни ведомости из Карлсбада от его высочества не получил, хотя под притворным именем с 31 июля по два раза в неделю посылал к его высочеству письма. В Карлсбаде царевич читал церковные летописи барония и делал из них выписки. Некоторые из этих выписок любопытны, показывая, как он был занят своею скрытую борьбою с отцовской деятельностью. Например, «Не цесарское дело вольный язык унимать». Не иерейское дело, что разумеют, не глаголоти. Аркадий Цесарь повелел еретикам звать всех, которые, хотя малым знаком от православия, отлучаются. Валентиан Цесарь убит за повреждение уставов церковных и за прелюбодеяние. Максим Цесарь убит от того, что поверил себя жене. Во Франции носили долгое платье, а короткое Карлос Великий заказывал, и похвала долгому, а короткому — сопротивное. Хилперик, французский король, убит для отъему от церквей имения. Чудо великое Иоанна Милостивого, когда мед в отбирании злата от Ираклия, царя греческого, от церкви, обратился в злато. Тут же видно, как царевич был внимателен к известиям о папских притязаниях, как старался опровергать их и указывать на известия, свидетельствующие о неправде католических стремлений. Например, патриарх цареградский Ефимий Геласия папу на суд звал. О верховности престола в Риме писание под именем Геласия, папы до епископов Дардании, противно Вселенским соборам. Симмах, папа, сужден от своих архиереев на соборе, а без собору приятие престола не мог, где сие еже над собор папа. Иустиниан будто писал к папе, что он глава всем. Не весьма, правда, а хотя б писал, то нам его письмо не подтверждение. Симония стара в Риме. Иоанн Постник, цареградский патриарх, похулен пристрастие ради, что равнялся римскому, что есть правда, понеже Христос святителей всех уравнял. Иоанн, папа. Был жена, что сам Скарга, хотя неясно, свидетельствует, и что он написал, что по слабому его сердцу звали женою, что все слабо делал, и то, где что не погрешим, папа. Папа Иоанн X и прочие пред ним и по нем худы были, что не иное есть, только что за отлучение от православной церкви благодать Божия отъяся от римлян. Приходило время возвращаться в Россию. Царевич пишет Кикину. Как быть? Делать ли так, как говорено было с ним, или нет? Кикин отвечает. Тебе сие делать, не доложа отцу, небезопасно от гнева его. Пиши к нему и проси позволения. А ты своего дела не забывай. Царевич решился ехать в Россию, но возвращался туда с мрачными мыслями. Однажды, подпив, говорил он окружающим, «Быть мне пострижену, и буди я волею не постригусь, то неволею постригут же, и не то, чтобы ныне от отца, и после его мне на себя того ж ждать, что Василия Шуйского постригши отдадут куда в полон. Мое житье худое». По возвращении в Петербург, когда увиделся с Кикиным, тот спросил его, «Был ли кто у тебя от двора французского?» «Никто не был», — отвечал царевич. «Напрасно», — продолжал Кикин. «Ты ни с кем не виделся от французского двора и туда не уехал. Король — человек великодушный. Он и королей под своею протекцию держит, а тебя ему невеликое дело продержать». Царевич спросил его, что значит в письме его слова, «А ты своего дела не забывай». «Я писал», — отвечал Кикин, — «чтоб ты уехал во Францию. И явно мне писать нельзя. Тебе б можно догадаться самому». Отправляясь в Карлсбад, Алексей оставил жену свою беременную по 8-му месяцу. Царь, находившийся в отсутствии, хотел, чтобы в это важное время рождения первого ребенка у наследника при кронпринцессе были знатные особы из русских, но по собственному опыту знал, что иногда выдумывается неприязненными людьми насчет рождения царских детей, как его провозглашали подмененным сыном Лефорта. А теперь еще хуже. Родит немка и, наверное, окруженная только своими немцами, отсутствие его самого царицы и царевича заставляло еще более брать предосторожности. И Петр написал невестке. «Я бы не хотел вас трудить, но отлучение супруга вашего моего сына принуждает меня к тому, дабы предварить лаятельство необузданных языков, которые обыкли истину превращать в ложь.